Глава 19. Приезжаем в назначенное место к 5, лишь немного задержавшись в пробках. Несколько больших залов забиты людьми. Следую за Вересовым, который, как мне кажется, уверенно движется в нужном направлении, успевая пожимать руки и перекидываться приветствиями. Оказывается, босс со многими знаком, а с некоторыми состоит в довольно тесных отношениях. Держусь в стороне в попытке слиться с фоном и стать незаметным приложением к боссу. Везде расставлены столики с легкими закусками. Боже, как я хочу есть! До трясучки и коликов в животе. И пока Илья Андреевич отвлекается на очередного знакомого, отступаю в угол, один за другим уплетая канапе. Рассматриваю публику, одновременно утоляя голод, и не замечаю приближающуюся беду. «Дарья, я вас потерял». Вересов за спиной, а мой рот уже набит тарталетками, которые я усиленно пережевываю, чтобы иметь возможность хоть что-то ответить. Но, как назло, еда отказывается проглатываться без жидкости, и я слишком долго игнорирую босса. Он обходит меня, чтобы отметить полный рот еды, но, на удивление, тепло улыбается и подает стакан с соком. Делаю пару глотков под изучающим взглядом довольного мужчины. Плевать, что он думает, если я наконец-то поела. «Простите, отвлеклась». Оправдываюсь, опережая его с комментарием. «Тарталетки очень вкусные». «Я заметил». Босс ухмыляется, переводя взгляд на пустое блюдо. «Нам нужно занять свои места». Указывает в направлении сцены. «Если вы, конечно, закончили». «Закончила». Бурчу под нос, круто разворачиваюсь и уверенно направляюсь к сцене. Лишь спустя минуту и 10 шагов понимаю, что не знаю, куда идти и где они, наши места. Но Вересов подхватывает меня под локоть и дергает вправо. Тащит за собой, пока я не замечаю Владислава Вересова за одним из столов. Рядом красивая женщина с тонкими чертами лица и длинными рыжими волосами, спускающимися по ее спине крупными локонами. Вероятно, та самая, с которой они встретились на сайте знакомств. Дарья. «Моего брата вы знаете. Познакомьтесь, Оксана Вересова, его жена». «Добрый вечер. Приятно познакомиться». Выдавливаю улыбку, понимая, что не вписываюсь в семейную компанию. Но родственники босса смотрят не на меня, внимательно изучая лицо Ильи Андреевича. Его губа почти затянулась, а вот повреждение выше заметно даже невооруженным взглядом. «А это что?» Влад прикасается к брови. «Не заслуживающая твоего внимания неприятность». Отмахивается, желая переключиться на другую тему. «Я хочу узнать подробности. Из-за женщины, да?» Влад предвкушает занимательный рассказ, но босс разочаровывает. «С кровати упал. Неудачно». «Один, если тебя интересуют нюансы. Я могу, наконец, сесть?» Старший брат кивает, и босс опускается на стул, указывая мне на место рядом. Объявляется об официальном открытии форума, и на сцену поднимаются несколько мужчин, чтобы занять места в креслах. И пока на огромном экране сменяются картинки, осматриваюсь, отмечая немаленький зал, заставленный не рядами кресел, а столиками на 4-6 персон. Наполненные бокалы и легкие закуски здесь тоже выставлены. И я жадно поглощаю взглядом квадратные маленькие бутерброды на тарелке. Видимо, того, что я в себя наспех затолкала, было недостаточно. Неожиданно босс подвигает ко мне ближе тарелку и подает бокал, жестом показывая, что отказ не принимается. Его взгляд обращен на сцену. Поэтому я незаметно истребляю бутерброды, запивая шампанским. Через час Владислав Вересов поднимается на сцену, чтобы занять место оратора. У него приятный бархатный голос, привлекающий внимание присутствующих. «В следующем году на месте Влада должен быть ты». Голос Оксаны раздается посреди речи мужа. «Хватит прятаться в филиале. Пора становиться лицом компании наравне с отцом и братом». «Оксан, давай обсудим мое участие в жизни компании позже». Босс косится на меня, показывая невестке, что обсуждение семейных нюансов не для моих ушей. «Когда?» — вздергивает бровь. «Ты же после форума сразу помчишься в аэропорт. И на несколько месяцев забьешься в норку, не показывая семье. На дне рождения матери мастерски уклонился от всех неудобных вопросов, а затем и вовсе уехал по-тихому. «Оксана!» — шипит босс. «О! Ты, вероятно, переживаешь за собственную репутацию в глазах помощницы?» Женщина чуть подается вперед, чтобы увидеть, как я застыла с бутербродом в руке. «Дарья, представляете, ваш многоуважаемый руководитель не очень-то жалует собственную семью, игнорирует приглашения и даже звонки от родственников. Именно по этой причине он пропустил 3-летие племянника и мой день рождения. А зачем? Правда, Илья? Да кто я такая?» Морщится и отворачивается к сцене, на которой выступает муж. «Я уже извинился перед тобой», — оправдывается босс. «Не один раз». «Засунь свои извинения знаешь куда?» Оксана наклоняется к Вересову, чтобы произнести. «Когда ты женишься, я принципиально буду игнорировать твои семейные праздники, а потом извиняться и с милой улыбочкой говорить. Я была слишком занята для вашего неважного мероприятия. И попробуй мне хоть слово сказать, потому что в ответ я вспомню каждое торжество, на которое не явился ты». Ого! Женщина в ярости, о чем свидетельствуют сжатые на бокале пальцы, которые вот-вот сомкнут стекло. В этой семье не все гладко, и вряд ли мужчина желал, чтобы я услышала слова невестки. Ему неприятно и неудобно настолько, что он ерзает на стуле в ожидании завершения мероприятия и своего побега. И, насколько я могу судить, со слов жены старшего брата, Илья Андреевич привык уходить от проблем именно таким способом. Не знаю, почему мы все еще в числе слушателей, но мне кажется, будь он здесь один, удалился бы еще после первого замечания Оксаны. Уверена, он знал о присутствии родственников и существующем недопонимании. Зачем взял меня? Впервые оказавшись с боссом в командировке, стала свидетелем семейных перипетий. И если момент неприятен даже мне, представляю, насколько смущен выпадом сам мужчина. Все сказала. Он выдержал паузу, чтобы родственница выдохнула. Не все. Остальное ты услышишь от брата. Обязательно в присутствии своей помощницы. Ядовито улыбается, давая понять, что сегодня у меня еще появится возможность узнать Вересова поближе. Но его самого слова Оксаны, кажется, не трогают, потому что пустой бокал вынимают из моих пальцев, заменяя полным. Он напоить меня решил, чтобы в бессознательном состоянии я не смогла запомнить все, что будет сказано его родней. «Ты был великолепен», — Оксана подскакивает, приближаясь к мужу. «Все потому, что речь мне писала ты». Влад скользящим движением очерчивает губы жены, вызывая мою улыбку. Казалось бы, такой простой жест, но в нем столько тепла, что я неосознанно улыбаюсь. Окидываю взглядом босса, от которого не ускользнул секундный порыв брата, и замечаю смущение, что само по себе удивительно, потому что Вересов для всех уверен в себе и непробиваем. «Что с лицом, Илья?» «Если ты о ярко выраженном недовольстве», — указывает на себя, — «твоя жена постаралась». «Оксан, я же просил». «Помню, не сдержалась. Я редко вижу твоего брата, что нужно ловить момент, когда он рядом и не пытается сбежать». «Он остается до воскресенья», — подтверждает Влад. «Будет присутствовать завтра на премьере». «О!» Оксана настолько удивлена, что сдержать эмоции не представляется возможным. «Ты уверен, что не покончишь с собой, проведя 2 дня с нами? А то мало ли...» Пожимает плечами, в ответ получая напряженный вздох босса. «Дарья», — поворачивается ко мне, — «прошу вас пополнить аптечку Ильи средствами для восстановления сердечного ритма, а лучше дефибриллятором на случай критической ситуации. Кто знает, переживешь ли ты эти выходные?» «Милая, достаточно», — Влад обнимает жену, нашептывая ей что-то на ухо. «Да, достаточно на сегодня». Босс довольно лыбится. «У тебя еще будет завтрашний вечер и утро воскресенья». «Так, а премьера чего?» «Если босс займет себя на весь завтрашний день, я сделаю все, чтобы он оказался вместе с семьей, а мне представил пустую квартиру без себя любимого на первом плане. Да я даже ему костюм отпарю и шнурки завяжу». «Ладно, мир, но только сегодня». Оксана указывает пальчиком на Вересова и, довольная представлением, переключается на мужа. «Вы наелись?» Обращение настолько неожиданное, что я давлюсь шампанским, выплескивая напиток на юбку. Сегодня, видимо, вечер конфузов. «Да, спасибо». «Дарья, давайте договоримся. Если вы голодны, просто скажите об этом. Мы проведем в Москве еще 2 дня, и мне бы не хотелось стать свидетелем голодных обмороков. Вы меня услышали?» «Да», — с трудом выдавливаю. «Илья Андреевич, может, вы все-таки снимете мне номер, или я сама?» «Нет, это не обсуждается», — рявкает, отчего сжимаюсь, но затем смягчается. «Вам не понравилась моя квартира?» «Понравилось, но, возможно, у вас были планы личного характера, а я мешаю». «Не мешайте. Вопрос закрыт». Мне лишь остается кивнуть в знак согласия и замолчать, потому как Вересов непреклонен в своем решении провести со мной время на одной территории. Официальная часть заканчивается, и все присутствующие расходятся по залам в поисках собеседников. Оба Вересовых активно принимают участие в обсуждении, пока я простаиваю в стороне. Не вижу смысла в своем нахождении на форуме, потому что босс справляется без меня. Выбираю уютный закуток, замаскировавшись под стену, и наблюдаю за Ильей Андреевичем. Импозантный, видный мужчина приманивает к себе женщин, которые смотрят с неприкрытым восхищением и намеками на нечто большее, чем просто беседы в официальной обстановке. Ощущаю себя серой, безликой мышью на фоне ярких представительниц женского пола. В сотый раз соглашаюсь с правильностью решения не рассказывать боссу, что 2 месяца он делился личным именно со мной. И на что я рассчитывала, когда рисовала в своем воображении яркие картинки счастливых отношений с Вересовым? Моя наивность поражает даже меня саму. Ему нужна та, что возбуждает одним лишь своим видом, взмахом ресниц и томным вздохом. Та, что способна удержать такого мужчину, дав ему все, чего он мог бы только пожелать. Да и все в курсе, что Илья Андреевич — знатный кобель, желающий разнообразия и новых эмоций. Мысленно веду диалог сама с собой, не замечая, как опустошаю 4-й бокал с шампанским. Напряжение сегодняшнего дня отдается усталостью вперемешку с нервозностью, потому что босс не уточнил, когда мы отправимся в его квартиру. Страх остаться с ним наедине меркнет перед необходимостью отдыха и крепкого сна. А еще душа, о котором мечтаю с того самого момента, как мы сошли с трапа самолета. «Поехали?» Босс подкрадывается сзади, и я, задумавшись, делаю резкое движение и проливаю напиток на пиджак. Готова взвыть от преследующего меня невезения. Или же Вересов преднамеренно подкрадывается, чтобы насладиться моей растерянностью. «Да». Оставляю пустой бокал и тру салфеткой ткань в попытке избавиться от пятна. Машина уже ожидает нас, и как только проваливаюсь в мягкое сиденье, немного расслабляюсь, радуясь, что через некоторое время окажусь в теплой постели. Я успела оценить большую кровать, когда имела в распоряжении целый час для отдыха. Переписка с Дианой показалась мне странной, потому что подруга советовала не разговаривать с боссом, не выходить из комнаты и даже не смотреть на него. Автомобиль едет плавно, без резких поворотов и остановок, поэтому закрываю на миг глаза. Не сплю, улавливая окружающие звуки, скорее пребываю в полудреме, готовая в любую минуту отозваться. «Дарья». Кто-то ненавязчиво трясет меня за плечо. «Даша». «Еще минуту». Не могу заставить себя открыть глаза и пошевелить хоть какой-нибудь частью тела. Слышу, как открывается дверь, меня поднимают и куда-то несут. Все равно куда, лишь бы оставаться в приятной расслабленности. Вновь проваливаюсь в сон и открываю глаза, лишь когда чувствую под собой кровать. Надо мной лицо босса, заботливо снимающего пальто, пиджак, рубашку. Хочу выразить яростный протест, но вместо уверенного «Что вы себе позволяете?» вырывается «Не надо. Оставьте так». Но моя просьба исчезает в пустоте, потому что в следующую секунду с меня сползает юбка и становится невероятно легко. И я бы даже сказала боссу спасибо, но сил говорить нет. Пусть делает, что хочет. Накрывает меня пледом, а затем чувствую на щеке прикосновение горячих губ. Спокойной ночи, Дашенька. Как приятно, Дашенька. Меня так называет только мама. Ласково, с любовью, мягко. Неужели Вересов способен на такую нежность по отношению к глупой помощнице? Но ответ на этот вопрос уже не важен, потому что я проваливаюсь в глубокий сон.